История России. Полный курс для преподавателей и студентов. Евгений Спицын. Сферу образования и интернет наводнила историческая литература весьма сомнительного качества. В результате вырастают поколения людей, имеющих противоположные представления о нашем прошлом. Советник ректора МПГУ, историк Евгений Спицын, составил единый учебник истории России, включающий только достоверные научные сведения. Каковы основные взгляды ученых на этногенез славян? Было ли нашествие монголов на Русь? Почему Смоленск и Тула – это тоже города Украины? Как масоны проникли в российскую власть? Отрекался ли царь Николай II от престола? По какому случаю Сталин сказал Хрущеву «Уймись, дурак»? История России. 5 томов проверенных знаний об Отечестве. Покупайте в интернет-магазине «День». Ссылка на книгу в описании ролика. Добрый день, уважаемые зрители. Сегодня я продолжу свой рассказ о внешней политике СССР времен Горбачевской перестройки. Это будет наша завершающая лекция, посвященная этой тематике. И в этой лекции мы поговорим о крушении ГДР и создании единой Германии, о комплексе международных договоренностей по разоружению, а также о войне в Персидском заливе. Ну и, наконец, подведем итоги Горбачевской перестройки во внешней политике. Итак, ну, как известно, принципиальная договоренность об объединении Германии была достигнута между СССР и США во время личной встречи Михаила Горбачева и Джорджа Буша-старшего на Мальте в декабре 1989 года, когда стало окончательно ясно, что при активной поддержке горбачевского руководства к власти в Берлине пришли откровенно прозападные антисоветские и антикоммунистические силы. Причем патриарх советской дипломатии и тогдашний советник председателя Президиума Верховного Совета СССР Анатолий Федорович Добрынин категорически утверждал, что на Мальте Михаил Горбачев по сути совершил акт государственной измены и полностью проигнорировал директиву Политбюро ЦК, согласно которой объединение Германии допускалось только в том случае, когда оба блока, то есть НАТО и Варшавский договор, будут распущены или объединены по взаимному согласию. Значит, в ходе вот этих переговоров между лидерами двух стран в центре внимания оказались несколько ключевых проблем. Во-первых, необходимо было определить формулу самих переговоров. Имелось два варианта. Это так называемый формат 2 плюс 4 или 4 плюс 2. При первом варианте основными участниками выработки соглашения по объединению Германии становились два германских государства, к которым на определенном этапе должны были присоединиться четыре великие державы, участницы антигитлеровской коалиции времен Второй мировой войны, то есть Советский Союз, Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Франция. При втором варианте условия объединения должны были вырабатывать сами страны-участницы антигитлеровской коалиции, а двум германским государствам был бы предложен к подписанию уже подготовленный СССР, США, Франции и Великобритании документ. Второе. Необходимо было прояснить вопрос о границах единой Германии. В этом вопросе не было оснований ждать осложнений, так как оба германских государства, подписав в августе 1975 года Хельсинский заключительный акт, подтвердили признание германских границ по Одеру и Нейсе, и требовалось лишь найти формальную формулу, по которой это признание было бы зафиксировано объединенной Германией. Третье. Необходимо было договориться и о международном статусе будущей единой Германии, то есть обновленной ФРГ, станет ли она нейтральным государством или сохранит прежнее право вхождения в какой-либо военно-политический блок. Но вот вопрос объединения Германии вызвал серьезную озабоченность у лидеров целого ряда западноевропейских государств, прежде всего президента Франции Франсуа Миттерана и премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер. Однако уже в апреле 1990 года на сессии Европейского совета в Дублине было достигнуто соглашение о едином подходе стран Европейского сообщества к вопросу объединения Германии. Стараясь развеять все сомнения партнеров, федеральный канцлер Гельмут Коль заявил о своем горячем желании существенно ускорить все работы по созданию единого валютного союза западноевропейских государств и присоединение его, то есть уже объединенной ФРГ, к так называемому Шенгенскому соглашению. В ответ на эти заверения германского канцлера руководители Франции, Британии, Италии и других стран ЕС высказались в поддержку объединения Германии. Сам процесс объединения Германии по предложению Михаила Горбачева было решено провести по формуле 2 плюс 4. И уже в ноябре 1989 года федеральный канцлер ФРГ Гельмут Коль огласил программу поэтапного объединения страны, состоящей из 10 пунктов, главным из которых было безоговорочное признание будущей единой Германии существующих европейских границ. Успех в урегулировании внешних аспектов германского вопроса позволил Гельмуту Колю начать реализацию его плана. Уже в феврале 1990 года было объявлено о создании между ГДР и ФРГ валютного союза, основой которого должна была стать западно-германская марка. Затем в марте 1990 года в ГДР состоялись первые выборы на многопартийной основе, в которых, естественно, победил блок некоммунистических партий «Альянс за Германию», выступавший за объединение двух государств на основе западно-германской конституции, то есть фактически за поглощение ГДР ФРГ. А в мае 1990 года правительство ГДР во главе с Лотером де Мезьером заключило с ФРГ договор о валютном, экономическом и социальном союзе, который делал обе страны единым целым во всем, за исключением сферы международных отношений и обороны. Затем в июне 1990 года между ГДР и ФРГ был уже заключен государственный договор об объединении Германии, который, однако, мог вступить в силу только после урегулирования всех внешних аспектов германской проблемы. Поэтому в мае-июле 1990 года в Бонне, Берлине и Париже состоялись три тура многосторонних переговоров по Германии по формуле 2 плюс 4. А затем в середине июля 1990 года состоялась и скоротечная встреча Гельмута Коля и Михаила Горбачева в Ставропольском архизе, где советский генсек фактически сдал ГДР на съедение ФРГ, не потребовав при этом никаких компенсаций со стороны германского руководства, что вызвало искреннее удивление самого Гельмута Коля и даже привело его в шок. Хотя в тех же условиях западно-германское руководство ради объединения Германии готово было пойти на существенные уступки практически в любых вопросах. В частности, речь шла, во-первых, о крупных денежных компенсациях за вывод и обустройство частей и соединений группы советских войск Германии на территорию СССР, во-вторых, о возможности добиться согласия на нейтральный статус Объединенной Германии и ее выхода из военно-политических структур НАТО, в-третьих, о подписании многостороннего договора, который предусматривал не расширение блока НАТО на восток, то есть территорию стран бывшего соцлагеря и так далее. Полного представления о содержании достигнутых договоренностей в архизе мы, к сожалению, не имеем до сих пор. Известно лишь, что на этой встрече главы двух государств окончательно решили вопрос об объединении Германии и обсудили вытекающие из этого проблемы. В частности, Михаил Горбачев подтвердил право ФРГ на самостоятельное решение вопроса о членстве в НАТО и изъявил готовность ускорить процесс вывода советских войск из Германии. Как позднее вспоминал бывший посол СССР ФРГ и глава международного отдела ЦК КПСС Валентин Михайлович Фалин, только за вывод советских войск и объединение Германии федеральный канцлер Гельмут Коль предлагал советской стороне безвозмездный кредит 100 миллиардов марок, то есть 25 миллиардов долларов. Однако Михаил Горбачев принял подачку в 14 миллиардов марок на обустройство советских войск, даже не списав долги Советского Союза обеим Германии, при том, что только одно советское имущество в ГДР оценивалось почти в 1 триллион марок. Что скрывалось за такой политикой, предстоит еще выяснить до конца, но по существу это было государственное преступление. Однако Михаил Горбачев сразу после архиза с чувством исполненного долга отправился на отдых в Крым. Между тем, в середине сентября 1990 года все внешнеполитические аспекты объединения Германии были окончательно согласованы подписанием в Москве договора об окончательном урегулировании в отношении Германии. На Значит, этот договор был подписан министрами иностранных дел двух германских государств СССР, США, Великобритании и Франции в присутствии президента СССР Михаила Горбачева. В международно-правовом отношении этот договор представлял собой окончательное разрешение германской проблемы. Отныне политико-правовой статус Объединенной Германии как нового суверенного государства восстанавливался в полном объеме, а права бывших оккупированных держав, то есть стран-участниц и победительниц во Второй мировой войне, в отношении обеих частей Германии прекращались. Значит, объединение Германии состоялось, как известно, 3 октября 1990 года, в результате чего территория бывшей ГДР превратилась в 5 новых федеральных земель Федеративной Республики Германия. Аналогичным образом были объединены и две части Берлина, а Берлин вскоре стал столицей Объединенной Германии. Значит, в начале ноября 1990 года состоялся и государственный визит Михаила Горбачева уже в Единую Федеративную Республику Германии, в ходе которого им и федеральным канцлером Гельмутом Колем был подписан новый советско-германский договор о добрососедстве, партнерстве и сотрудничестве, окончательно закрепивший произошедшие коренные перемены на европейском континенте. Значит, согласно подписанному договору, советские войска могли оставаться на территории бывшей ГДР до конца 1995 года, и Объединенная Германия взяла на себя обязательства по частичному финансированию содержания выводимых советских войск и обустройства их на новых местах дислокации. Кроме того, германская сторона после вывода советских войск была обязана воздерживаться от размещения на территории восточных земель ФРГ иностранных вооруженных сил, ядерного оружия или его носителей. Ну вот, надо сказать, что не успели высохнуть чернила под этим преступным договором, как уже в начале декабря 1990 года в знаменовании особых заслуг в деле укрепления мира, а фактически предательстве интересов собственной страны, Михаил Горбачев был удостоен Нобелевской премии мира. Но, как известно, и сейчас Михаил Сергеевич Горбачев пользуется особой любовью германского обывателя, носит титул лучшего немца, вот, постоянно бывает в Германии, а вся его семья уже давно живет на территории ФРГ, где в ее собственности находится целый ряд уютных замков. Ну вот такая цена за предательство собственной страны. Теперь бы я хотел поговорить о комплексе международных соглашений о разоружении, то есть РМСД, ДАФСЕ и СНВ-1. Ну, как известно, в октябре 1986 года в столице Исландии, городе Рейкьявик, состоялся очередной советско-американский саммит на высшем уровне, в ходе которого Михаил Горбачев предложил тогдашнему президенту США Рональду Рейгану три проекта соглашения по ядерным вооружениям. Значит, первый проект предусматривал в течение ближайших 5 лет сократить ровно наполовину арсеналы стратегических ракет двух сверхдержав. Второй проект содержал предложение вернуться к так называемому нулевому варианту Рональда Рейгана, с идеей которого тот выступил еще в ноябре 1981 года, то есть вскоре после своего прихода к власти, и полностью уничтожить все американские и советские ракеты средней и меньшей дальности в Европе. И, наконец, третий проект предполагал в течение ближайших 10 лет не использовать свое законное право одностороннего выхода из бессрочного договора по противоракетной обороне, то есть ПРО, который был заключен еще в 1972 году Ричардом Никсоном и Леонидом Ильичем Брежневым. Причем предлагалось, чтобы Вашингтон все свои работы по программе так называемой стратегической оборонной инициативе, то есть СОЭ, ограничил бы исключительно лабораторными исследованиями. Все вот эти три проекта предлагалось рассмотреть в едином пакете. Однако американская сторона была готова подписать лишь 2 первых соглашения. В результате Михаил Горбачев обвинил американскую сторону в стремлении добиться своего превосходства, а Рональд Рейган заявил, что советская сторона пытается навязать Соединенным Штатам Америки неприемлемые для них условия договора. В итоге в Рейкьявике не было подписано ни одного из предложенных соглашений. Хотя сама встреча в Рейкьявике и не принесла конкретных результатов, дипломаты обеих государств вынесли твердую уверенность, но это по их мнению, что советско-американский компромисс принципе возможен, и уже в феврале 1987 года Михаил Горбачев выступил с новой инициативой распечатать пакет переговоров по военным вопросам, выделив самостоятельный переговорный блок «Проблемы ракет среднего радиуса действия», то есть РСДР, и крылатых ракет КРНБ. В этой ситуации тогдашний министр обороны СССР, маршал Советского Союза Сергей Леонидович Соколов и начальник генерального штаба, маршал Советского Союза Сергей Федорович Ахрамеев представили Михаилу Горбачеву подробную аналитическую записку с просьбой рассмотреть этот вопрос на Совете обороны СССР с участием большой группы военных специалистов. Однако генсек никак не отреагировал на эту просьбу высшего руководства военного ведомства страны. Более того, в мае 1987 года под благовидным предлогом маршал Советского Союза Сергей Леонидович Соколов, а также главком противовоздушной обороны страны, главный маршал авиации Александр Иванович Колдунов, были отправлены в отставку. Но я напомню, что предлогом для их отставки стал полет Матиаса Руста и приземление его самолета не где-нибудь, а на Красной площади. Значит, в результате всего этого в июне 1987 года новый министр обороны СССР, генерал армии Дмитрий Тимофеевич Язов, вторично обратился к Михаилу Сергеевичу Горбачеву с просьбой провести серьезный разговор по этой проблеме, однако эта просьба так и осталась без ответа. Тем временем, в середине сентября 1987 года состоялся скоротечный визит госсекретаря США в Москву, где на уровне глав внешнеполитических ведомств двух держав, то есть Эдуарда Шеварднадзе и Джорджа Шульца, была достигнута принципиальная договоренность о разрешении проблем ракет средней дальности и крылатых ракет на основании формулы глобального нуля, в соответствии с которой все ракеты с ядерными боеголовками не просто выводились за пределы Европы, применительно СССР, то есть за пределы европейской его части, как это и обсуждалось в Рейкьявике, но и подлежали полному уничтожению. В начале декабря 1987 года в Вашингтоне состоялась еще одна советско-американская встреча на высшем уровне, в ходе которой Михаил Горбачев и Рональд Рейган подписали договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, то есть РСМД, в соответствии с которым в течение трех лет обе стороны должны были уничтожить все ракеты наземного базирования радиусом действия от 500 до 5500 километров, включая ракеты как в европейской, так и в азиатской частях СССР. Согласно этому договору, ликвидации подлежали 1752 советских и 859 американских баллистических ракет. Причем советская сторона должна была ликвидировать 650 ракет «Пионер», имевших по 3 РГЧ, то есть это боеголовки с разделяющимися частями. Таким образом, по подписанному договору, советская сторона де-факто уничтожала 3052 ядерные боеголовки против 759 американских боеголовок, что носило явно асимметричный характер. Плюс к этому советской стороной были ликвидированы все ракеты малой дальности АК, размещенные в Сибири и на Дальнем Востоке, о которых в договоре вообще не упоминалось. Кстати, узнав об этом, по сути дела, преступлении, главный разработчик этих ракетных комплексов, директор и генеральный конструктор Коломенского КБ машиностроения, академик Сергей Павлович Непобедимов, возглавлявший это предприятие почти четверть века, в знак протеста против этого решения демонстративно подал в отставку. Это был первый в истории случай договоренности о реальном сокращении имевшихся вооружений. При этом СССР отказался от своего прежнего требования увязать вопрос о ядерных ракетах с комплексом вопросов о стратегической оборонной инициативе, то есть СОИ, которая на поверку оказалась самым настоящим блефом, рассчитанным на подрыв экономической мощи СССР. Договор также предусматривал процедуры проверки исполнения договоренности не только национальными средствами слежения, в частности спутниками-шпионами, но и посредством направления групп военных инспекторов, которым надлежало следить за уничтожением ракет противоположной стороны на месте их утилизации. Сам Михаил Горбачев Горбачев и его команда, готовившие сдачу советских позиций американской стороне, были в восторге от подписанного договора. Однако начальник генерального штаба, маршал Советского Союза Сергей Федорович Ахрамеев, покидая Женеву с горечью, но вполне здраво заметил: «Теперь мне осталось одно – просить убежища в нейтральной Швейцарии». Не успел Михаил Горбачев вернуться в Москву и поведать членам Политбюро о том, какой крупный шаг на пути к миру и разрядке ему удалось сделать, как в середине декабря 1987 года в Вашингтоне заявили о начале производства бинарного химического оружия. Между тем, уже в середине января 1988 года на страницах газеты «Правда», то есть центрального печатного партийного органа, появилась статья Георгия Хасроевича Шахназарова, помощника генсека по внутренней политике, под названием «Мировое сообщество управляемо», в котором развивалась старая идея мондиалистов о том, что усложнение мира требует создания нового мирового порядка и мирового правительства, которое исходило бы из признания целостности мира и учитывало баланс сил на мировой арене. В частности, автор этой статьи совершенно открыто и цинично писал, я цитирую: «Процесс глобализации обусловлен объективно, поэтому ни отменить, ни запретить его невозможно. Точно так же, как неизбежно складывание единого мирового хозяйства, единой мировой цивилизации, единого мирового правительства. Весь вопрос заключается только в том, каким образом, в каком качестве и на каких условиях включатся в этот процесс отдельные народы и страны. Все, что известно нам на этот счет, до сих пор свидетельствует, ни о каком равенстве, ни о каком балансе сил речь не идет. Все определяло и определяет соотношение сил». Ну вот надо сказать, что появление этой статьи на страницах центрального печатного органа партии уже само по себе было настоящей сенсацией. Но о многом говорила и фамилия автора этой статьи, то есть Георгия Шахназарова, который представился читателям как простой член-корреспондент Академии наук СССР. В реальности, как я уже говорил, Георгий Хасроевич Шахназаров был давнишним и очень высокопоставленным сотрудником Международного отдела ЦК, в частности, он был замом Бориса Николаевича Пономарева. А в конце 1987 года по личному приглашению Михаила Сергеевича Горбачева занял должность его помощника по внутренней политике. Поэтому есть все основания полагать, что в данном конкретном случае он выступил лишь рупором самого генсека. Это означает, что уже в начале 1988 года, то есть до того момента, как советская держава оказалась перед лицом системного экономического кризиса, до того, как сложилась оппозиция, пошедшая на штурм власти, до того, как началась дезинтеграция самого СССР, до того, как произошли бархатные революции в странах социалистического лагеря, лидер советской державы открыто со страниц центрального печатного органа партии объявил о своей готовности присягнуть на верность мировому правительству. То есть он открыто пропагандировал идеи мондиализма, против которых яростно и открыто сражался Иосиф Виссарионович Сталин еще во второй половине 40-х, начале 1950-х годов. Между тем, летом 1988 года начался очередной раунд советско-американских переговоров о новом сокращении стратегических наступательных вооружений, начало которому было положено ответным визитом президента Рональда Рейгана в Москву. Однако из-за смены власти в самом Вашингтоне, где преемником Рональда Рейгана стал его вице-президент Джордж Буш-старший, переговоры по ядерному разоружению более года находились в замороженном состоянии. Кроме того, в этот период Михаил Горбачев гораздо в большей степени занимался европейскими делами, где начался стремительный обвал социалистической системы, а европейская политическая элита носилась с идеей строительства общеевропейского дома. Только в июне 1990 года, во время очередного визита Михаила Горбачева в Вашингтон, была подписана новая серия документов о сотрудничестве двух держав в самых разных областях и сферах. В частности, были заключены соглашения по торговле, по уничтожению и непроизводству нового химического оружия, протокол к договору по ядерным испытаниям, соглашение по сотрудничеству в области использования атомной энергетики и другие документы. При этом в ходе этого визита Эдуард Шеварднадзе и Джордж Бикер подписали соглашение о линии разграничения морских пространств между СССР и США, по условиям которого к американской стороне в акватории Берингового моря отошли, во-первых, часть исключительно экономической зоны СССР площадью свыше 30 тысяч квадратных километров, а также участок континентального шельфа площадью более 40 тысяч квадратных километров, находящийся за пределами 200 морских миль от исходной линии. В результате подписанного соглашения Советский Союз не только лишился возможности ежегодно вылавливать 200 тысяч тонн минтая, но и огромных запасов углеводородов, которые, по оценкам самих американских экспертов, составляют около 20 миллионов тонн нефти и более 230 миллиардов кубометров газа. Уже в сентябре 1990 года американский Конгресс с превеликой радостью ратифицировал это соглашение Шеварднадзе и Бейкера и, не дожидаясь его ратификации советской, а затем и российской стороной, фактически присоединил эту огромную акваторию Баренцева моря к территории Соединенных Штатов. Значит, делая подобный шаг, преступный шаг, Михаил Горбачев, видимо, надеялся подписать в Вашингтоне крупное торговое соглашение, о котором шла речь на Мальте, и получить взамен обещанную экономическую, прежде всего, финансовую помощь от США. Однако, вопреки сделанным тогда заверениям, Джордж Буш-старший заявил, что направит это соглашение в Конгресс лишь после того, как Москва прекратит экономическую блокаду Литвы. Тем самым он дал понять, что не позволит союзному центру тормозить процесс естественного, как он считал, распада Советского Союза. Не случайно, потом, характеризуя поведение советского генсека в Вашингтоне, Джеймс Бигер цинично отметил, что он вел себя как обманутый любовник, которого покинули у алтаря. Значит, между тем, в июле 1990 года на лондонской сессии НАТО была принята декларация, в которой содержалось предложение о трансформации военных союзов в Европе и о начале диалога между НАТО и ОВД. Страны-участницы НАТО отказались от прежней доктрины обороны на передовых рубежах и приняли решение о модификации концепции гибкого реагирования в контексте уменьшения роли ядерного оружия. Кроме того, государства Альянса сочли возможным отказаться и от применения ядерного оружия первыми. В середине октября 1990 года в Париже состоялась встреча представителей 22 государств НАТО и ОВД, которые подписали печально знаменитый договор об ограничении обычных вооруженных сил в Европе, известный под аббревиатурой ДАВСЕ. Смысл этого соглашения состоял в установлении численности ограничения обычных наступательных вооружений стран-участниц договора и регламентации их базирования в конкретных географических районах. Кроме того, в этом договоре ставилась задача выравнивания общего числа вооружений со стороны НАТО и ОВД. Наиболее строгие ограничения вводились на территории центральной зоны Европейского континента, то есть в странах Бенилюкса, Венгрии, Германии, Польши и Чехословакии, в котором войска НАТО и ОВД входили в непосредственное соприкосновение. Но по мере удаления от нее допустимая концентрация войск сразу увеличилась. Такая формула ограничений, так называемая матрешка, позволяла уменьшить боеготовность сторон в центре Европы и обеспечить достаточно высокий ее уровень на периферии. Но предложенная схема вызвала негативную реакцию фланговых государств НАТО, прежде всего Норвегии и Турции, поскольку она означала, что именно на европейских флангах, то есть непосредственно у границ этих государств, СССР будет концентрировать силы, выводимые из Центральной Европы. Сокращение вооружений должно было проходить в три фазы и завершиться в ноябре 1995 года. Значит, при подписании ДАВСЕ советское военное и политическое руководство исходило из перспектив сохранения единого СССР. Однако этот договор вступил в силу уже после распада Советского Союза в июле 1992 года. После произошедшего распада, по сути дела, рукотворного разрушения СССР, оказалось, что квоты сокращений, которые унаследовала Российская Федерация, Федерации в случае их полного исполнения должны были привести к неприемлемому ослаблению ее оборонного потенциала на всех ее флангах, прежде всего южных границ. Поэтому возникла необходимость адаптации договора ДАПСЕ и соответствующих переговоров о пересмотре квот. Надо сказать, что по мнению целого ряда авторов, в частности Наринского, Богатурова, Аверкова и других, подписание ДАПСЕ означало переход всех европейских государств к военному строительству на общей базе концепции ненаступательной обороны и разумной достаточности для обороны. В результате этого огромное превосходство в обычных вооружениях, которым СССР обладал на европейском континенте над своим потенциальным противником после окончания Второй мировой войны, было ликвидировано. Однако их многочисленные оппоненты, в частности Островский, Леонов, Ивашов и другие эксперты и историки, справедливо полагают, что ДАПСЕ носил явно асимметричный характер и привел к резкому ослаблению позиции СССР, а затем и России в Европе. В частности, в этом договоре вооруженные силы сторон сокращались до следующего уровня. Самолеты, значит, 5150 СССР и 6800 НАТО, вертолеты 1500 СССР и 2000 страны НАТО, танки 13000 СССР и 20000 страны НАТО, бронемашины 20000 СССР и 30000 страны НАТО, артиллерия 13000 стволов СССР и 20000 стволов страны НАТО и так далее. Неравноправный характер этого договора виден невооруженным глазом, поэтому его с полным основанием можно назвать еще одним преступным актом капитуляции перед главным стратегическим противником в холодной войне. Значит, сразу после заключения ДАПСЕ советский президент подписал так называемую Парижскую хартию для новой Европы, которая провозглашала дальнейшее движение вперед по тому гибельному курсу, который был намечен еще в Венской конвенции 1989 года. Между тем, надо сказать, что отмечая ослабление власти Михаила Горбачева внутри самой страны, американская администрация стала серьезно опасаться за исход переговоров по заключению этого соглашения, а также за исход переговоров по заключению договора о контроле над стратегическими вооружениями СССР. Кстати, вероятно, именно этим обстоятельством было вызвано и то, что в декабре 1990 года новым министром иностранных дел СССР после неожиданной отставки Эдуарда Шеварднадзе стал именно кадровый американист, первый заместитель главы внешнеполитического ведомства СССР Александр Александрович Бессмертных. Поэтому вскоре после этого назначения в июле 1991 года в Москву прибыл президент США Джордж Буш, где состоялся очередной советско-американский саммит на высшем уровне, в ходе которого был подписан договор о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-1. Согласно этому договору, Советский Союз и Соединенные Штаты Америки должны были в течение ближайших 7 лет сократить свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы у каждой стороны осталось не более 1600 носителей, то есть межконтинентальных баллистических ракет, а также 6000 ядерных боеголовок. Правда, согласно правилам зачета ядерных боезарядов, находящихся на тяжелых стратегических бомбардировщиках, в реальности Советский Союз мог иметь около 6,5 ядерных боеголовок, а Соединенные Штаты Америки 8,5 тысяч ядерных боеголовок. Таким образом, подписанный в Москве договор в очередной раз носил явно асимметричный характер и никоим образом не отвечал внешнеполитическим интересам Советского Союза. Ну и, наконец, последнее, о чем бы я хотел поговорить, это о войне в Персидском заливе и всех, значит, обстоятельствах, связанных вот с окончательным крушением внешнеполитической доктрины СССР во времена Горбачевской перестройки. Итак, война в Персидском заливе и роль СССР в решении вот этого ближневосточного кризиса. Ну, хорошо известно, что во второй половине 1988 года после прекращения Ирано-Иракской войны и гражданского противостояния в Ливане произошла некоторая стабилизация ситуации в зоне Ближнего и Среднего Востока. но мирный период в развитии этого региона оказался опять на редкость недолговечным. Новый рост напряженности в регионе вновь был спровоцирован тогдашним президентом Ирака Саддамом Хусейном, сделавшим иракскую внешнюю политику довольно агрессивной и непредсказуемой. Несмотря на то, что вопрос ирано-иракского урегулирования по-прежнему оставался открытым, иракское политическое руководство начало планировать захват соседнего Кувейта, а при благоприятных обстоятельствах и восточной провинции Саудовской Аравии, где были сосредоточены основные нефтяные запасы этой страны. Значит, вот в обосновании своих действий Саддам Хусейн заявил, что аравийская нефть представляет собой общую арабскую собственность и должна быть использована прежде всего для борьбы с сионистским врагом, то есть Израилем. В середине июня 1990 года Багдад прямо обвинил Кувейт в том, что именно он является главным инициатором экономической войны между двумя странами и что он осуществляет кражу иракской нефти, незаконно добывая ее на одном из богатейших месторождений в районе Руймалы, то есть в районе государственной границы двух стран. Ну, в качестве компенсации Саддам Хусейн потребовал от кувейтского правительства выплаты 10 миллиардов долларов. Значит, в Кувейте посчитали, что ради избежания военного конфликта они могут выделить Ираку беспроцентный займ в размере 9 миллиардов долларов, а также обсудить все спорные вопросы на встречи лидеров двух стран. Однако решение о начале войны в Багдаде было уже принято, и в начале августа 1990 года 150-тысячная иракская армия вторглась в Кувейт. Надо сказать, что малочисленные кувейтские вооруженные силы смогли лишь на пару часов задержать продвижение иракских войск, но это оказалось достаточно для того, чтобы кувейтское правительство и члены правящей династии Аль-Сабах смогли покинуть собственную страну. Значит, захватив Кувейт, иракские войска, продолжая наступление, вторглись и на территорию соседней Саудовской Аравии, однако были отброшены частями саудовской армии к границам Кувейта. Стремясь оправдать оккупацию соседней страны, иракское правительство опубликовало заявление о том, что ввод иракских войск был осуществлен по просьбе временного свободного правительства Кувейта, созданного противниками правящей династии. Однако сформировать такое правительство Ираку так и не удалось, и вскоре Саддам Хусейн объявил об аннексии Кувейта, провозгласив его 19-й провинцией Ирака, названной в его честь Ас-Саддамия. Реакция мирового сообщества на иракскую агрессию была довольно быстрой и решительной. Уже 2 августа 1992 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию номер 660, в которой осуждались агрессивные действия Ирака и содержалось требование о немедленном и безоговорочном выводе иракских войск с территории Кувейта. Но поскольку Ирак отказался выполнить эту резолюцию, 6 августа была принята новая резолюция за номером 661 о введении против него экономических санкций, в результате чего началась полная экономическая блокада Ирака. Инициатором этой резолюции выступили Соединенные Штаты, поскольку президент Джордж Буш-старший, семейство которого давно и самым тесным образом было связано с нефтяными компаниями саудовских шейхов, очень опасался за свой личный бизнес и не строил иллюзий по поводу возможности умиротворения Саддама Хусейна. Поэтому необходимость применения против Ирака вооруженной силы не вызывала у самого Джорджа Буша совершенно никаких сомнений. Получив согласие своего компаньона, короля Саудовской Аравии Фатха, 7 августа 1990 года он отдал приказ о переброске в восточную провинцию Саудовской Аравии мощного контингента американских войск, который был поддержан военно-морской эскадрой, насчитывавшей 80 боевых кораблей, в том числе и 4 авианосца. Затем к американским войскам присоединились и воинские контингенты Великобритании, Франции, Египта, Сирии и ряда других государств, которые образовали межнациональные силы общей численностью 780 тысяч человек. Однако не столь единодушным в оценке иракской агрессии оказались ряд членов Лиги арабских государств. На 4-й чрезвычайной сессии Совета ЛАК проходившие в начале августа 1990 года в Каире, только 12 из 21 государства, входящих в состав этой организации, осудили вторжение Ирака в Кувейт. Вместе с тем реакция стран-участниц Организации Исламской конференции ОИК оказалась куда более единодушна, поскольку подавляющее большинство ее членов осудили агрессию Ирака против суверенного соседа. При этом Иран сначала заявил о своем нейтралитете в конфликте Ирака с Кувейтом, а затем, когда в районе Персидского залива началась стремительная концентрация иностранных вооруженных сил, Тегеран открыто встал на сторону Ирака. А я напомню, что Иран еще с конца 70-х годов находился под довольно жесткими санкциями со стороны прежде всего США и всего западного мира. Пытаясь удержать политическую инициативу, Саддам Хусейн заявил, что предварительным условием вывода иракских войск из Кувейта является отвод израильских войск со всех оккупированных арабских территорий, прежде всего сектора Газа и с правого берега реки Иордан. Таким образом, он попытался увязать кувейтскую проблему с решением палестинской проблемы. По его словам, аннексия Кувейта была необходимой мерой, призванной мобилизовать ресурсы всей арабской нации для борьбы с сионистскими бандами в арабском мире. Поэтому он призвал всех арабов и мусульман начать джихад, то есть священную войну, против американцев и сионистов. Однако его призывы к джихаду не нашли большого отклика в арабских и мусульманских кругах. Исключение составила лишь Организация освобождения Палестины во главе с Ясером Арафатом, которая не только одобрила аннексию Кувейта, но и призвала всех находящихся там палестинцев сотрудничать с иракскими оккупационными властями и обратилась к народам государств зоны Персидского залива с призывом начать народные восстания с целью свержения реакционных правительственных режимов в своих странах. Значит, 19 августа 1990 года Саддам Хусейн объявил иностранных граждан, находящихся на территории Ирака и Кувейта, а это было как минимум 25 тысяч европейцев и американцев, по сути дела заложниками, которые станут живым щитом в случае начала реальных военных действий против Ирака. Идя на захват белых заложников, Саддам Хусейн стремился заморозить развитие ситуации и добиться изменения позиции Советского Союза и Китая по отношению к этому конфликту. Хотя обе эти державы и проголосовали за резолюции, то есть 660 и 661 Совета Безопасности ООН, они не были сторонниками использования военной силы против Ирака. Более того, Михаил Горбачев пытался всячески играть роль посредника между Ираком и США, послав на встречу с Саддамом Хусейном своего эмиссара, академика Евгения Максимовича Примакова, который дружил с иракским лидером уже много лет. Однако эта миссия не увенчалась успехом. В этой ситуации Михаилу Горбачеву ничего не оставалось делать, как поддержать военную операцию миротворцев ООН. Ну, в данном случае слово «миротворцы» я, конечно, беру в кавычки, потому что костяк этой группировки составляли американские войска, что де-факто означало полную капитуляцию советской стороны перед США и НАТО. Тем временем, в конце ноября 1990 года Совет Безопасности ООН опять-таки единогласно принял очередную резолюцию номер 678, которая санкционировала использование военной силы для освобождения Кувейта. Ираку был предъявлен ультиматум, согласно которому все иракские войска должны были быть выведены с территории Кувейта к 15 января 1991 года. Однако Саддам Хусейн отверг этот ультиматум Совбеза ООН. Тогда, 17 января 1991 года, многонациональные силы под командованием американского генерала немецкого происхождения Шварцкопфа начали военную операцию по освобождению Кувейта под названием «Буря в пустыне», которая завершилась полным разгромом иракских войск, потерявших только убитыми свыше 100 тысяч человек. В конце февраля 1991 года иракское правительство заявило о признании всех резолюций Совета Безопасности ООН, и межнациональные силы, наступавшие на Багдад, прекратили боевые действия. Кувейт был освобожден, однако режим Саддама Хусейна в Ираке сохранился, поскольку в тогдашних условиях американцы еще не имели возможности добить его. Однако победный исход этой так называемой «малой войны» в Персидском заливе обеспечил доминирование Соединенных Штатов на всем Ближнем Востоке. Безусловно, помимо иракской и палестинской проблемы, одним из острейших вопросов ближневосточного урегулирования оставалась проблема отсутствия советско-израильских дипломатических отношений. Поэтому уже в феврале 1989 года во время поездки министра иностранных дел СССР Эдуарда Шеварднадзе по ряду стран Ближнего Востока в Каире состоялась его встреча с министром иностранных дел Израиля Аронсоном. По итогам состоявшихся переговоров было принято решение об организации совместной встречи экспертов по Ближнему Востоку для обмена мнениями и политическими соображениями по решению всего комплекса ближневосточных проблем. С советской стороны эту группу аналитиков возглавил спецпредставитель СССР Георгий Павлович Тарасов, а с израильской стороны рабочую группу возглавил советник премьер-министра Абрам Левин. В ходе состоявшихся контактов двух рабочих групп решались две основные проблемы. Это, во-первых, восстановление советско-израильских дипломатических отношений, разорванных, как известно, по итогам шестидневной войны 1967 года, и, во-вторых, это подготовка и организация международной конференции по Ближнему Востоку. Когда возможные контрсоглашения по этим ключевым вопросам стали предметом более детальных обсуждений, в начале 1990 года в Москву с рабочим визитом прибыл бывший министр обороны Израиля, один из лидеров социалистической партии «Авода» Вейцман, который в частности заявил, что почва для восстановления дипотношений двух стран создана, и теперь решение этой проблемы становится неизбежным. Уже в начале января 1991 года на базе представительств двух стран в Москве и Тель-Авиве были созданы два генеральных консульства, а в октябре 1991 года между двумя странами были восстановлены дипотношения и назначен первый советский, а затем и российский посол, которым стал известный либеральный политолог, журналист и публицист Александр Евгеньевич Бовин. Ну вот на этом я, по сути дела, и хотел бы закончить свою сегодняшнюю лекцию. Единственное, на что я хотел бы обратить внимание. Дело в том, что хорошо известно, что уже после развала Советского Союза и ухода Горбачева в отставку, американскую стратегию в отношении Советского Союза в годы этой самой горбачевской перестройки довольно цинично и внятно расценил тогдашний президент Соединенных Штатов Америки Билл Клинтон, который в октябре 1995 года, выступая в Объединенном комитете начальников штабов, дословно сказал следующее, я цитирую. Последние 10 лет политика в отношении СССР и его союзников убедительно доказала правильность взятого нами курса на устранение одной из сильнейших держав мира, а также сильнейшего военного блока. Используя промахи советской дипломатии, чрезвычайную самонадеянность Горбачева и его окружения, в том числе и тех, кто откровенно занял проамериканскую позицию, мы добились того, что собирался делать Гарри Трумэн с Советским Союзом посредством атомной бомбы. Правда, с одним существенным отличием. Мы получили сырьевой придаток, а не разрушенное атомом государство, которое было бы нелегко создавать. В ходе так называемой перестройки, расшатав идеологические основы СССР, мы сумели бескровно вывести из войны за мировое господство государство, составлявшее основную конкуренцию Америки. Вот по сути дела это и есть итог предательской политики Михаила Горбачева. Ну, на этом я хотел бы завершить свою сегодняшнюю лекцию. Благодарю вас за внимание. До свидания.